такие очень песни, которые мы уже поем не знаю сколько лет. А, ну, в общем, я вот сейчас, пока ехали в машине, я нашла свой, свой такой песенничек. И вдруг увидела, что это 86-й год. И вот Володя Семенов написал... значит, здесь это стихи Дмитрия Кемельфельда. У него много таких песен. На стихи Дмитрия Кемельфельда. Он, значит, Володя написал: «Хоть стихи и не мои под чинарой этой, я аккорды написал, унимая прыть. Ты запомни их и спой под гитару света, и тогда уж, может быть, станет легче жить». Вот мы поем. Стихи Дмитрия Кемельфельда. В саду, где рой кузнечиков молился на закат, одну сонату вечную тревожил музыкант. Он будто спорил с давешним, слова перебирал, постукивал по клавишам, наигрывал, играл. Слетались звуки вещие к нему на торжество. И приходила женщина из памяти его, и уносил кататься их ее звенящий смех. Блаженный 19-й потусторонний век. Кнуты по крупам щелкали, кричали лихачи, глаза ее за щелками смеялись в ночи. Спала притихшим зябликом в чужом дому она, надкушенное яблоко белело, как луна. Пес видел из-за дерева, уныл и языкат, как с неизвестным демоном прощался музыкант, как ноты прятал бережно, и счастье жгло его, как в юности безденежны, Бог знает отчего, как в юности безденежной, Бог знает отчего.